возвышенно сказал Тим. Она тянется к северу и к востоку. А этой дороги на карте нет. Дорога была с гравием покрытием, но, похоже, она находилась в хорошем состоянии. И, похоже, по ней можно было проехать. Она шла как раз в том направлении, что нужно. У Эллен кончались остатки надежды, а у Блейзера кончались остатки горючего. И все же Эллен свернула на эту дорогу. Дорога шла вверх, сквозь горы. Это просто везение, что удалось наткнуться на нее. И еще большее везение, что ее не уничтожили ливень и грязевые оползни, и ураганы. Но никакое везение не может помочь, если дорога перекрыта заставой. Четверо высокого роста мужчин, огромных словно футбольные звезды, или мафиози, как их иногда показывают на экране телевизора. Рост и ружья придавали им вид отнюдь недружелюбный, и они отнюдь не расплывались в улыбках. Желая узнать, что все это означает, Тим выбрался из машины, в одиночку. Один из мужчин пошел вниз по склону, навстречу ему. Остальные остались стоять в стороне. И один из них, или это кажется, показался Тиму знакомым. Кто это? Кого он раньше видел на ранче сенатора? Впрочем, какая от этого польза? И помимо этого знакомого, были и другие вооруженные, вставшие по ту сторону перегородившей дорогу баррикады. Тим торопливо заговорил. При этом его очень беспокоило, что выглядит он, как настоящий бродяга. «Мы едем к сенатору Джеллисону. Хотим навестить его». Произнес он это властным голосом, что стоило ему немалых усилий и большого самоконтроля. Тон его не произвел ни малейшего впечатления. «Имя?» «Тим Хамнер». Мужчина кивнул. «Продиктуйте, как пишется, по буквам». Тим продиктовал. Его почему-то обрадовало, что его имя незнакомо дозорному. Мужчина крикнул стоящему позади. «Чак, посмотри, значится ли в списке сенатора Хамнер?» «Хамнер». Один из стражей заметно отреагировал на эту фамилию. Даже сделал шаг вперед к баррикаде. Тим был уверен, что где-то видел его прежде. «У нас есть список людей, которых велено пропускать», — сказал первый стражник. «И, дружище, это очень короткий список. Есть у нас еще один список, перечень профессий. Вы врач?» «Нет». «Кузнец, слесарь, механик, станочник?» «А основной плейбой вам не нужен? Или астроном?» Тим вспомнил о Брэдди Вагонере. «Или подрядчик по строительству зданий?» Он хотел высказать все это, но его прервали. Из-за грузовика, стоявшего возле баррикады, донесся голос. «Хамнера нет!» «Извините», — сказал страж. «Мы не хотим, чтобы вы перекрывали нам обзор дороги. Так что будем очень обязаны, если вы уедете со своей машиной. Так, чтобы мы ее больше и не видели. И не возвращайтесь обратно. Расскажите о своей мечте, и она никогда не исполнится». Тим повернулся было, чтобы пойти прочь. Но нельзя уйти. Уйти на смерть, даже не попытавшись хоть что-нибудь сделать. Тим увидел Эллен и Розу Вагонер, глядящих на него из машины. Их лица сказали ему все. Они знали. Пытаться разыскать другую дорогу? Глупо. Бензин в машине почти на исходе. Но, предположим, если удастся ее найти. Эти люди знают, что где в этой местности расположено. Если есть неповрежденная дорога, ведущая в горы, они ее перекроют. Идти пешком? На краю ранчо Джеллисона возвышается большая белая скала размером с небоскреб. Может быть, удастся добраться туда и получить там пулю. И все же подумал Тим, если я гожусь на что-нибудь, так это для разговора. Он повернулся к баррикаде. Страж взглянул на него раздосадованно, но не наставил пока винтовку прямо на Тима. «Ваша машина на ходу», — сказал страж, — «а вы не ранены. Я обязан заставить вас уехать». «Ческу!» — закричал Тим. «Марк Ческу!» «Здесь Ческу!» — отозвался один из мужчин. «Здравствуйте, мистер Хамнер! И вы позволите мне вот так вот уехать, даже не поговорив со мной?» Марк пожал плечами. «Я здесь пока не совсем наравне с остальными». «Да уж, черт бы тебя побрал, не совсем наравне», — подтвердил один из мужчин. «Но, Марк, мы можем поговорить?» — спросил Тим. «У меня есть одна идея». Думать приходилось быстро. «О чем-то таком говорил Вагонер. Он строил дома». «Поговорить мы можем», — ответил Марк. «Но пользы от этого не будет». Он передал винтовку одному из своих товарищей и, обойдя кругом баррикады, подошел к Тиму. «Так о чем поговорить?» Тим провел Марка к Блейзеру. «Брэд, вы говорили, что строили здание. Вы подрядчик или архитектор?» «И то, и другое». «Я так и думал», — сказал Тим. Он говорил быстро, торопливо. «Итак, вы знакомы с бетоном, умеете проводить конструкторские работы. Вы сможете построить плотину?» Вагонер нахмурился. «Я полагаю». «Послушайте», — с триумфом воскликнул Тим. «Плотины, дамбы». Он показал на карту автоклуба. «Посмотрите, здесь силовые станции, дамбы. Все они расположены вдоль этой дороги, вплоть до Сьерры. Эти плотины и дамбы разрушены, но некоторые из маленьких силовых станций уцелели. Я достаточно разбираюсь в электричестве, чтобы заставить их работать, если кто-нибудь сможет построить плотину. Итак, здесь перед вами укомплектованная команда энергетиков. Команда, желающая заключить контракт. Команда энергетиков – это ценное приобретение. Тим врал без оглядки, но ему не казалось, что стражи достаточно разбираются в электричестве, чтобы подловить его, устроив проверку. И ведь он, Тим, знает теорию, хоть и довольно смутно понимает практические аспекты. Не очень хорошо разбирается в том, как работают генераторы трехфазного переменного тока. Вид у Марка был задумчивый. «Черт побери!» – закричал Тим. «Я дал на Джеллисона 50 тысяч долларов, когда еще это были настоящие деньги. Вы, по крайней мере, можете ему сказать, что я здесь?» «Да, дайте мне подумать», – сказал Марк. Во всей этой истории был определенный смысл. К тому же Тим Хамнер был другом Гарви Рэндалла. Если бы Хамнер уехал, не узнав его, Марк смог бы спокойно забыть обо всем этом. Но теперь это невозможно. Гарв, может быть, обо всем узнает. И Гарву, может быть, это все не понравится. А еще 50 тысяч. Марку не доводилось слишком много общаться с сенатором. Но Джеллисон – человек старых взглядов. И, возможно, он посчитает, что взнос 50 тысяч – дело важное. И кроме того, это речь о силовых станциях и плотинах. Марку, пожалуй, следует пропустить приезжих. Только он не может этого. Не позволяют ему Кристоферы. Но пока еще они слушаются Джеллисона. Марк взглянул на второго мужчину, сидевшего в автомобиле. Высоченного роста мужчина. «Армия?» – спросил Марк. «Морская пехота», – ответил Вагонер. «Стрелять умеете?» «Все морские пехотинцы – первоклассные стрелки». «Да». «Отлично. Я попытаюсь уладить дело». Марк вернулся к баррикаде. «Этот парень, судя по всему, старый приятель сенатора», – сказал он. «Поеду сообщу о нем». Высокий страж, похоже, колебался. Тим затаил дыхание. «Пусть подождет», – наконец сказал высокий. Возвысил голос. «Отъедьте к обочине и не выходите из машины». «Хорошо». Тим залез в блейзер. Машина отъехала в сторону, почти к самой канаве. Если сюда приедет кто-нибудь, находящийся в дрочливом настроении... «В общем, не стоит рисковать тем, чтобы нарваться на случайную пулю», – сказал Тим. Понаблюдал, как Марк ударом ноги завел свой мотоцикл и умчался прочь. «Возможно, драка?» – спросила Роза Вагонер. «Не знаю», – ответил Тим. Съежился на своем сиденье. «Будем ждать. Посмотрим». Эйлин рассмеялась. Она представила Тима, пытающегося вернуть к жизни огромный генератор. «Скрести пальцы», – посоветовала она. «Вы его знаете, а я нет», – сказал сенатор Джеллисон. «Какая может быть от него польза?» Вид у Гарри Рэндалла задумчивый. «Честно говоря, я не знаю. Он добрался сюда. Это можно поставить ему в заслугу. Он сумел выжить». «Или ему просто повезло», – сказал Джеллисон. «Хамнер. Почти Хамнер Браун. Что ж, счастья этому миру он не принес. Да, я знаю, открытие его не есть изобретение». «Марк, вы говорите, что второй парень – бывший морской пехотинец». «Так он сказал. И внешне похож на морского пехотинца. Это все, сенатор, что я знаю». «На 6 человек больше. 2 женщины и 2 детей». Взгляд Джеллисона сделался задумчивым. «Гарви, вы можете поручиться, что силовые станции заработают снова?» «Идея выглядит заманчиво». «Конечно. Но способен ли Хамнер осуществить ее?» Гарви пожал плечами. «Я, честно, этого не знаю, сенатор. Он имеет высшее образование. Должен же он знать что-либо, кроме своей астрономии». «И я ему обязан», — сказал Джеллисон. «Вопрос заключается в том, очень ли я ему обязан. Впустим их, и этой зимой у нас может начаться голод». Взгляд Джеллисона снова стал задумчивым. «Человек, открывший комету. Это говорит мне, по крайней мере, одно. Он, вероятно, обладает большим терпением. А нам необходим дозорный на вершине скалы. Действительно необходим. Крайне необходим кто-то, умеющий вести наблюдение. Пусть Алис лучше порыщет вокруг, чем торчать на одном месте. Плюс морской пехотинец, который то ли умеет, то ли не умеет строить плотины. Он офицер или солдат срочной службы? Марк?» «Не знаю, сенатор. Мне кажется, что офицер. Я его просто не знаю». «Да, ладно. Мне всегда нравились морские пехотинцы. Марк, езжайте и скажите мистеру Хамнеру, что сегодня у него счастливый день». На лице Марка было написано все. Марк еще только подходил к машине, а Тим уже знал ответ. Они спасены. После всего случившегося они спасены. Иногда мечты сбываются, даже если о них расскажешь.